Глава первая. Эмоциональное выгорание – бич амбициозных людей. Эмоциональное выгорание. Эти два слова стали частью повседневного лексикона. Мы встречаем их в статьях, блогах, на YouTube-каналах, в телепередачах и разговорах с друзьями. На него жалуются коллеги, предприниматели, родители, студенты. Кажется, этот феномен не обходит стороной никого. Его называют бичом амбициозных людей. Но на самом деле он давно вышел за пределы профессиональной сферы и охватил весь мир. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, включила эмоциональное выгорание в международную классификацию болезней ICD-11. Обозначив его как профессиональное явление, код QD85, в официальной формулировке ВОЗ выгорание определяется как синдром, возникающий вследствие хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Он проявляется тремя признаками: истощением энергии или ощущением упадка сил, увеличением психологической дистанции от работы либо циничным или негативным отношением к ней, снижение профессиональной эффективности. Сам термин «синдром эмоционального выгорания» появился в 1974 году, когда американский психиатр Герберт Фрейденбергер впервые описал это явление. Однако для него самого это было не просто научное открытие. Он пережил выгорание на собственном опыте. Фрейденбергер долгие годы работал в изнуряющем режиме по 12-15 часов в сутки. Днем он вел частную психотерапевтическую практику на Манхэттене, а вечером бесплатно консультировал малоимущих пациентов в Восточном Гарлеме. Постепенно постоянное перенапряжение стало сказываться на его состоянии. Но осознание этого пришло не сразу. Позже он так описал свой опыт. Вы приходите на вторую работу, когда большинство людей уже идут домой, и полностью отдаете себя делу. Чувство ответственности безгранично, пока однажды вы не осознаете, что полностью истощены, как это случилось со мной. Фрейденбергер не только дал название этому явлению, но и первым детально описал, как работа на износ разрушает психику и тело. Сегодня его исследование стало основой для понимания эмоционального выгорания, а сам термин прочно вошел в нашу жизнь. Эти слова Фрейденбергер написал в 1973 году, находясь в состоянии глубокой усталости и изнеможения. А уже год спустя он опубликовал свою знаковую статью «Выгорание персонала», в которой впервые системно описал этот феномен. В статье он представил перечень характерных признаков выгорания, способы его диагностики и предложил методы борьбы с этим состоянием. Начав с самодиагностики, Фрейденбергер расширил свое исследование и стал изучать выгорание у представителей разных профессий. Результаты были очевидны. Ни одна профессиональная сфера не была застрахована от этого явления. В каждой области находились люди, испытывающие хроническую усталость, потерю мотивации, эмоциональное истощение. Так стало ясно, что эмоциональное выгорание — это не просто временная усталость, а серьезная проблема, требующая системного подхода к ее решению. Эмоциональное выгорание можно сравнить с детской горкой. Сначала спуск кажется плавным и почти незаметным. Легкая усталость, снижение интереса к работе, раздражительность, но затем в один момент скорость резко увеличивается, и вы уже стремительно летите вниз, не имея возможности остановиться. Самое коварное в этом процессе — его незаметность. Человек не может точно сказать, в какой момент он прошел точку невозврата. Это не резкий обрыв, а постепенное накопление усталости, стресса и истощения, который однажды достигает критической отметки. Когда осознание приходит, энергии на выход из этого состояния уже почти не остается. Точно так же развивается и синдром эмоционального выгорания. Представьте человека, который по-настоящему любит свою работу, искренне увлечен делом и буквально горит им. Он стремится к новым вершинам, берет проект за проектом, азартно решает сложные задачи. Чем сложнее, тем интереснее. Но в какой-то момент все меняется. То, что еще вчера вдохновляло и заряжало энергией, теперь вызывает отвращение и усталость. Каждое новое задание ощущается как бремя, и даже другие сферы жизни перестают радовать. А дальше только хуже. Постепенно уходит интерес ко всему, даже к тем вещам, которые раньше приносили удовольствие. Единственное желание — спрятаться, уйти от всех, погрузиться в тишину. В самых тяжелых случаях не хочется даже этого. Приходит апатия, полное эмоциональное и физическое истощение. Существует распространенное мнение, что эмоциональное выгорание связано исключительно с работой, особенно если она нелюбимая или не устраивает человека по каким-то причинам. Безусловно, работа и отношение к ней — мощные факторы, но далеко не единственные. Нередко причиной выгорания становятся непроработанные внутренние конфликты. Это могут быть старые обиды, непрожитые эмоции, подавленный стресс, которые годами загоняются внутрь психики. Внешне человек может выглядеть вполне функциональным, работать в привычном режиме, не испытывать видимого напряжения. Но стоит только добавить дополнительную нагрузку, командировку, сдачу проекта, временную переработку, как система начинает давать сбои. Вроде бы ничего критичного, но работа вдруг идет в кривь и в кось, энергия уходит, появляются раздраженность и апатия. Почему так происходит? Дело в том, что внутренние нерешенные проблемы незримо пожирают ресурсы, истощая человека не хуже, чем тяжелый физический труд. Это скрытая нагрузка, которую сложно заметить, но именно она часто становится главной причиной выгорания. Итак, разделим причины эмоционального выгорания на внутренние и внешние. Внешние факторы — проблема в среде. Эти причины связаны с условиями работы и взаимодействием с окружающим миром. Чрезмерные нагрузки и напряженный график, постоянные переработки, высокая интенсивность труда, нехватка отдыха рано или поздно приводят к истощению. Нелюбимая работа. Если деятельность не приносит удовлетворения, ощущение смысла отсутствует, даже легкие задачи становятся тяжким бременем. Конфликты в коллективе. Токсичная рабочая атмосфера, абьюз со стороны руководства, давление или, наоборот, полная изоляция — все это серьезно бьет по психологическому состоянию. Неудовлетворительная оплата труда. Когда уровень дохода не соответствует усилиям, возникает ощущение несправедливости и бессмысленности вложенной энергии. Отвлекающие факторы. Постоянные прерывания рабочего процесса, звонки, излишние совещания, хаотичность задач вызывают усталость и снижают концентрацию. Внутренние факторы. Проблема в человеке. Иногда корень проблемы кроется в самом человеке, в его убеждениях, страхах, завышенных требованиях к себе. Страх подвести. Человек боится не оправдать ожидания, завалить работу, что создает постоянное внутреннее напряжение. Синдром отличника. Завышенные стандарты, желание сделать все идеально и быстро приводит к хроническому стрессу и недовольству собой. Синдром самозванца. Престижная работа и высокая должность могут вызывать страх несоответствия ожиданиям, даже если человек вполне компетентен. «Я должен». Потребность доказывать обществу свою состоятельность, работать на пределе возможности ради статуса и одобрения. Культурные установки и их влияние. В дополнение ко всему этому нас сопровождают глубинные убеждения, передающиеся из поколения в поколение. «Отдохнем на пенсии», как синдром отложенной жизни. Иллюзия, что жить для себя можно будет потом, когда все важное уже сделано. Однако это потом может никогда не наступить. Либо к тому моменту у человека уже не останется сил, здоровья или желаний, чтобы наслаждаться жизнью. Кто не работает, тот не ест. Страх лишится стабильности и безопасности. Первоначально эта установка несла идею справедливости, чтобы что-то иметь, нужно что-то делать. Но в обществе, где труд воспринимается как безальтернативное выживание, она превращается в источник тревоги, страха, нестабильности и зависимости от постоянного труда. Если я буду мало работать, я погибну от бедности. Установка страха, заставляющая работать на износ. Идея, что только тяжелый и долгий труд спасает от бедности, на самом деле не дает человеку задуматься о других стратегиях, развитии навыков, финансовой грамотности, инвестировании ресурсов. В результате он может работать на износ, но не приближаться к лучшему уровню жизни. Труд — это высшая доблесть. Подмена истинных человеческих ценностей социальными установками. Идея о том, что труд сам по себе является высшей доблестью, ведет к подмене истинных человеческих ценностей и превращает работу в культ. Важно помнить, что труд — это инструмент для жизни, а не ее единственный смысл. Эти идеи в гипертрофированной форме могут привести к тому, что человек незаметно для себя входит в состояние перманентного стресса, и процесс выгорания запускается. С чего же все начинается? Давайте разберемся. Стадии эмоционального выгорания. 1. Первая стадия. Я не могу остановиться. Человек полон энергии, работает в режиме 24/7, полностью погружен в процесс. Ему кажется, что он на подъеме, достигает невероятных результатов. Остановиться невозможно, ведь без его усилий все рухнет и развалится. Многие путают это состояние с состоянием потока. Однако поток — это про легкость и удовольствие, а не про изматывающую гонку. 2. Вторая стадия. Немного устал, но все под контролем. Появляются первые признаки усталости, сложнее вставать по утрам, снижается концентрация, появляется раздражительность. Человек убеждает себя, что проблема временная. Важно просто выспаться, пропить витамины, взять выходной. Но не сейчас, позже, когда закончу важные дела. Однако отдых так и не наступает, работа идет как по маслу, и кажется, что осталось совсем немного до результата. 3. Третья стадия. Я задолбался. Сил почти не осталось, но бросить все нельзя. Ведь до цели осталось чуть-чуть. Человек продолжает работать через силу, живет на кофе, энергетиках или витаминах, надеясь восстановить ресурсы. Проблемы со сном, хроническая усталость, апатия и при этом ощущение вины за малейший отдых. Даже если организм уже кричит «стоп», внутренний голос твердит: «Я не могу подвести команду, без меня они не справятся». 4. Четвертая стадия. Мне очень плохо, и так было всегда. Ощущение, что раньше тоже было плохо, просто человек этого не замечал. Разделить периоды жизни на хорошие и плохие больше не получается. Сознание окрашено в серые тона. На этой стадии тревожность сменяется эмоциональным онемением. То, что радовало раньше, больше не приносит удовольствия. Работа не вдохновляет, но и мысли о перерыве вызывают страх. 5. Пятая стадия. Я заползаю в норку. Депрессия. Это точка крайнего истощения. На этой стадии человек словно заползает в ракушку. Не потому, что там уютно, а потому, что больше нигде невыносимо. Нет сил не только работать, но и просто вставать с кровати, разговаривать, даже думать. Простые задачи, вроде ответов на сообщения или похода в магазин, кажутся непосильной нагрузкой. Эта стадия может перерасти в клиническую депрессию, которая не проходит сама по себе. В этом случае нужна помощь специалиста. Повторяю, эмоциональное выгорание — это не просто усталость, а глубокое истощение внутренних ресурсов. Оно развивается постепенно, но имеет четкие признаки, которые важно вовремя заметить. Проведите небольшую самодиагностику, сравните свое текущее состояние с перечнем ниже. Если больше 4 пунктов вам знакомы, стоит задуматься о своем эмоциональном состоянии. Вы стали хуже справляться с задачами, чаще допускаете ошибки, снизилась концентрация, скорость мышления, сложнее удерживать внимание. Даже после отдыха не чувствуете прилива сил. Усталость не проходит. Ощущение, что постоянно чем-то заняты, но результата или удовлетворения нет. Все труднее заставить себя начать новую задачу. Постоянно откладываете дела. Периоды прокрастинации и лени становятся все более частыми. Чувство раздражения возникает даже по мелочам. Вы чаще срываетесь на окружающих. Бессмысленное пролистывание соцсетей или просмотр видео затягивает надолго. На заботу о себе не хватает ни сил, ни желания. Рацион ухудшился, стали чаще перекусывать вредной едой, употреблять алкоголь или успокоительные. Теряете интерес к общению, избегаете встреч, даже с близкими людьми. Все эти признаки относятся, так сказать, к области психологии, но эмоциональное выгорание может проявляться и на физическом уровне. Тело протестует против перегрузок, начинаются болезни, частые простуды, обострение хронических заболеваний, периодически возникает боль и тяжесть в разных частях и органах тела. Как правило, люди с эмоциональным выгоранием ощущают скованность мышц, боли или нытье в спине, голове, суставах. Вы просыпаетесь уже с ощущением свинцовой усталости. Знаете, что день пойдет по накатанной, бытовая суета, привычные проблемы. Но главная работа, работа и еще раз работа, выполняя которую вы давно перестали чувствовать радость и удовлетворение. Вы тащите на себе все как бетонную плиту, чтобы ночью упасть лицом в подушку, а завтра все повторить на автомате. Вдохновение, азарт, воодушевление, предвкушение, гордость за результаты — для вас это просто слова. Вы забыли, когда последний раз вас переполняли положительные эмоции. Но сильнее всего страдает психика. Все сложнее избавиться от негативных мыслей. «Я не справлюсь», «Я слабак», «Все это видят», «Если я не решу эту задачу, то я неудачник», «Меня уволят». Это выливается в чувство обреченности, апатию и в итоге депрессию. Ситуация усугубляется тем, что в состоянии выгорания сложно управлять своими чувствами и действиями. Накапливается много негатива, а сдержать его и проработать сил нет. Все вываливается на близких, отношения портятся. Человек в состоянии эмоционального выгорания ощущает себя опустошенным и брошенным, лишенным поддержки и связи с собой и миром. Но даже из такого тяжелого состояния есть выход. Существует четкий алгоритм, который помогает выбраться из болота выгорания и снова почувствовать вкус жизни. Первым шагом должно стать самостоятельное определение, на какой из 5 стадий эмоционального выгорания вы сейчас находитесь. Это можно сравнить с навигатором. Прежде чем понять, куда двигаться дальше, зафиксируйте, в какой точке находитесь. Для прокладывания маршрута важна не только точка Б, пункт назначения, но и точка А, ваше текущее местоположение. Практическое задание. Еще раз прочитайте описание 5 стадий развития синдрома эмоционального выгорания. Затем проведите тщательный и честный анализ своего состояния. Определите, какой стадии оно соответствует. Стадия 1. Я не могу остановиться. Основные проявления. Работа в режиме 24/7, ощущение незаменимости, страх остановки, постоянный внутренний прессинг. Стадия 2. Немного устал, но все под контролем. Первые признаки усталости. Основные проявления. Первые признаки усталости — снижение концентрации, раздражительность, откладывание отдыха. Стадия 3. Я задолбался. Основные проявления — сил желания и мотивации почти не осталось, но человек продолжает работать из чувства долга или вины. Стадия четвертая. Мне очень плохо, и так было всегда. Основные проявления. Преддепрессия. Эмоциональное онемение, потеря интереса и удовольствия, ощущение безысходности. Стадия пятая. Я заползаю в норку. Основные проявления. Депрессия, крайняя апатия, истощение, невозможность выполнять даже простые действия и стремление уйти от внешнего мира.